пришлось также делать Синти двух сестренок, Мару и Хель. Мара возглавит рой на Пане, а Хель на Аиде. Очень вовремя Вайнары подогнали мне такой подарок. Я и не рассчитывал, что в ближайшие года два смогу себе позволить такие громадины. А оно вон как все вышло. Два корабля по цене одного. Теперь гнезда на планетах будут выращивать пауков до той поры, пока не заполню эти носители. Такое крупное соединение кораблей мне обойдется в копеечку, так что хочу я того или нет, придется вытаскивать технологические цепочки, те, что купил у Вайнар, и те, что лежат в тайнике. Я, конечно, не единственный из оставшихся аристократов, у кого были подобные заначки, но эти я могу использовать по собственному усмотрению, не обращая внимания на нужды империи. Цена на товар для всех будет одинаковая, а база для размещения этих производственных комплексов у меня есть. Байлит привез с собой 50 воинов, которые должны стать инструкторами и преподавателями в новой академии. До чего же они были огромными и мускулистыми по сравнению с жителями Содружества. Единственные, кто хоть как-то мог с ними соперничать в мышечной массе и росте, были дворфы-пустотники, как мои соседи на Колдане, Элиса и ее муж с братом. К этому времени я ромало того, что спокойно приняла мысль о скором замужестве, она уже выстроила стратегию наших общих действий. Ведь в семье появился еще один граф Байлитер Сварк, а сестренка стала княжной, и теперь то и дело одевалась по моде народа и Эйнахини. Родственники жениха передали для его будущей невесты кучу подарков в виде национальных костюмов, сшитых из натуральных тканей. В отличие от нашей с Джейн тихой и незаметной церемонии бракосочетания, Байлит закатил не просто пьянку. Он привез с собой достаточно припасов и спиртного, чтобы гулять почти 3 дня. В традиции Вайнар редко какое событие происходило без пира, ну и как следствие без дружеского мордобоя. Веселились так, что приглашенные на праздник бывшие спецы, руководители академии, чувствовали себя в кругу Вайнар, как курсанты на гулянке ветеранов. Но, как оказалось, в дружеском спарринге они Вайнарам мало чем уступали, так что и тех, и других пришлось прогнать через медицинскую капсулу. После свадьбы, кадры с которой выложили в общую сеть, на потеху публике, отправились на планету. Молодым курсантам нужно было представить новых инструкторов. Даже решили разыграть небольшой сюрприз. Я и Яра тоже впервые видели молодых курсантов в полевом лагере. О том, что буквально в 10 километрах от них строится огромный комплекс великолепных зданий, мальчишки и девчонки не подозревали. Они так и думали, что жить им отныне придется в полевом палаточном городке, ходить до ветру в яму и мыться в речке. Предупрежденные о том, что прибудет руководство сержанты, инструкторы выстроили своих подопечных на пыльном плацу. Видно, что детей муштровали нещадно, выстроились ровно и быстро. Ни одного лишнего движения, все вытянулись по стойке смирно. В империи Аратон было принято на приветствие отвечать «Слава империи», в республике, соответственно, «Слава республике». Но для курсантов я ввел нейтральное и более привычное для меня «Ура». От посадочной площадки мы шли пешком. Будущие преподаватели из Вайнар отправились в крытый ангар, где обычно проходили физическую подготовку в непогоду. А мы с нынешним руководством пошли принимать парадный строй. Сам парад принимал бывший полковник, а ныне ректор Академии Янта Гис. Церемония скучная, но пафосная. Построение доклад, все как положено, но я больше наблюдал за молодыми кадетами. Выглядели они аккуратно, умыты, подстрижены, одеты прилично, бодрые. Мордашки злые, но азартные. Самое то, что надо. Инструктора смогли провести по той самой тонкой грани, когда и заинтересовали, и напрягли одновременно. «Приветствую вас, курсанты Академии», — заговорил ректор, взяв слово. «Я каждый день получаю доклады от ваших командиров и сержантов, инструкторов. Есть успехи в начальной подготовке, но есть и жалобы. Кто-то сетует на то, что курс обучения слишком тяжелый. Это был всего лишь облегченный курс для армейских новобранцев. Мы и дальше планировали подтягивать ваш общий физический уровень до определенных возрастных стандартов. Но произошло неожиданное даже для нас. Лорд Сварк решил привлечь для вашего обучения самых лучших воинов из княжества народа и Эйнахини. Позвольте представить, в этот момент из скрытого ангара вывалило 15 здоровенных амбалов, в национальной одежде с элементами доспехов, с мечами на поясе, с накидками из шкур. Все 15 здоровенных детин выстроились неровной шеренгой, плотоядно разглядывая притихших курсантов. Один из лучших штурмовых отрядов княжества народа и инохини под командованием капитан-командора Байлета Эрсварга. В мирах Содружества народности этого княжества известны под обобщенным названием Вайнары. В этот момент побледнели даже сержанты-инструкторы, а курсанты сдержанно выдохнули, не решаясь издать хоть звук. «Слушайте меня, курсанты!» – прорезал тишину, нависшую над строем, голос Байлета. «Все, чему вас обучали ваши инструктора, покажется вам детской игрой. Мы, воины народа и инохини, научим вас драться ножами, мечами, камнями, зубами, голыми руками, и будем это делать до тех пор, пока вы не докажете в честном бою право называться курсантами Академии. Мы научим вас охотиться, читать следы зверей, свежевать туши, создавать ловушки, выживать там, где погибнут все остальные. Мало кто из вас станет таким же сильным, как мы, но мы покажем вам путь к тому, как стать великими воинами и не опозорить свой славный народ». Шок у курсантов прошел не сразу. Если до этого знакомства с вайнарами они думали, что угодили в ад, то теперь, глядя на удивленные лица сержантов и их жалостливые взгляды на курсантов, наверное, поняли, что ад будет только впереди. В действительности, если я правильно понял командора Байлета, то занятия с вайнарами больше будут походить на обряд племенной инициации и посвящения в воины и охотники. Никакой армейской муштры, только уроки жизни, или скорее выживания от матерых головорезов, живущих на своей планете по законам родоплеменных отношений. Примерно через полгода, когда курсанты окончательно привыкнут к жизни в чистом поле, согласно моему плану, их перевезут в академию, которую к тому времени не просто построят, но и снабдят всем необходимым, оборудуют и обустроят. Там их переоденут в очень приличную и дорогую униформу, выделят комфортабельные комнаты, пусть и не каждому в отдельности, но одну на четверых. Их встретят очень заботливые и опытные преподаватели, некоторые из них, кстати, будут действительными профессорами Имперской Академии Наук. Военная подготовка останется, но выйдет на совершенно другой уровень. То есть получается, что первый год курсанты проводят в полевом лагере, а дальше до самого совершеннолетия будут выезжать в поле только в рамках целевой подготовки, на плановые учения и боевые игры. Пусть так все и остается. Пусть каждый новый первый курс начинается с жизни в полевом лагере. Оставлю это как традицию Академии. Надеюсь, что она просуществует достаточно долго. Я просто с удовольствием вспомнил, с каким удивлением смотрели на меня разведчики, опытные офицеры, на планете Орша-3, когда я отправился на охоту в попытке развеять скуку. И это на планете, которая считалась непригодной для жизни. А как смотрели на меня курсанты, когда я показывал им, как разжечь огонь, как укладывать в костер дрова, как разделывать туши пойманных животных. Для них это все было невиданной дикостью, запредельной способностью к выживанию. А этим мальчишкам и девчонкам в моей академии будут давать эти знания и навыки с самого раннего детства. И я считаю, что это правильно. Для меня совершенно очевидно, что лень мозга, привычного к тому, что все знания и навыки можно получить через нейросети, виртуальный тренажер, ведет к деградации. При таком подходе каждое новое поколение будут постепенно снижать планку интеллекта. Однажды деградация дойдет до того, что остатки общества заново изобретут колесо, и будет шанс на новый рост. Но откат на сотни тысяч лет эволюции может для кого-то полезен, но чреват обычным вымиранием не отдельной народности, а всего человеческого вида. Борзые щенки. В мире Содружества, где бал правит высокие технологии, даже великий перелом, что случился по вине старших рас, решивших покуситься на надзирательную роль хранителей, все двигается на удивление быстро. Незложенная часть аристократии, что была замешана в попытке переворота, сейчас немного приходила в норму, наконец получив от Геральдической палаты долгожданные полномочия. А полномочия, надо сказать, были весьма заманчивыми. Хранители заявили, что оставшимся при титулах аристократам дается право на формирование союзов и альянсов с простыми людьми и с младшими домами, что прежде было несколько бессмысленно и невыгодно. Через 10 лет, по результатам совместной работы, старшие дома смогут подать прошение на присвоение титулов тем, кто проявил себя и показал преданность государству. Проще говоря, обновляли кровь. Новым главам старших домов вновь начнут выдавать актуальные и востребованные технологические цепочки, так же, как и сохранившим свой титул аристократам. Для простолюдинов и членов младших домов это был реальный шанс проявить себя с лучшей стороны и значительно повысить свой уровень. Да, в такой ситуации любой смертный мог получить титул аристократа, начиная от баронета и заканчивая герцогом. По законам империи палату лордов должны составлять 24 старших рода. Император имел право помимо своего права голоса взять на себя 5 голосов низложенных домов, а остальных недостающих лордов должны заменить избранные голосованием представители народа, для чего будут проводиться выборы кандидатов на 5-летний срок. Такое же условие получили и полностью осаженные хранителями старшие расы, которые отныне не могут так называться. Им еще куча всяких штрафов прилетела. Так что аграфы, сполоты и дворфы присмирели и разошлись по углам, приняв статус-кво и вернули все территории, которые захватили во время конфликта. Такое условие им поставили хранители. Увы, но им придется подавать прошение на возврат титулов для самих себя, и никакой свежей крови, если только не пустит под нож целую династию, что тоже станет некоторым показателем осознания собственных ошибок. Единственные, кто пролетал мимо всех этих плюшек, были империи Авар. Они восстановили собственную аристократию через духовенство. Местные представители религиозного культа, который в империи был чрезвычайно влиятелен, помазали всех прежних аристократов направление, и геральдическая палата вписала их в прежние родовые ветви. Разумеется, что это была ловушка для аварцев. Уж слишком они торопились закрепить свой статус. Не зря хранители молчали 2 года, после Великого Перелома, прежде чем озвучили свое решение упростить получение дворянского титула. Что в конечном счете это означало? Только то, что на ближайшие 5 лет можно не ждать подвоха от старших рас, во всяком случае явного. Это давало возможность мирно существовать империи Аратон, постепенно налаживая дела, буквально передышка для императора, и шанс поднять свой рейтинг, который за время кризиса, надо сказать, держался на очень достойном уровне. Республике Криат, на мой взгляд, требовалось скорее закрыть тему и наконец вытащить старый королевский трон из запасников. Сейчас у них есть один герцог, которого можно посадить на этот королевский трон, есть один граф. Король может подать заявку на 10 аристократов, которые проявят себя. Как герцог я бы мог вытащить только 5, а вот граф может вытащить 3. Для королевства, кстати, достаточно 12 старших домов, для формирования палаты лордов. За эти 10 лет можно создавать какие угодно союзы и объединения, причем даже с ограниченным сроком, то есть с поправкой временной. Стоит одному из народа и иенахи не получить герцогский титул, как собственный народ его тут же признает королем. А уже король может подать прошение на еще 5 герцогов, с обязательным присоединением к мирам Содружества. Ровно то же самое могли проделать Федерация Ашер, и самое закрытое государство, диктатура Идлан, так же, как и Ашер, не входящие в Содружество. Говорят, что Идлан по сути не диктатура, а монархия, вот только правящую династию на уровне Содружества не признают аристократическим родом. Но шанс им дали. Я, кстати, готовил группу разведки, которая отправится в это государство. Последние 300 лет с ними никто не общался. Граница закрыта наглухо, а по уровню технологий они не уступают Республике Криат. Но меня интересовали не их достижения, а общественный строй, устройство общества, его ценности. Если как у Ашер или Империи Авар, то такие союзники хуже врагов. А если такие же вменяемые и крепкие ребята, как тот же Криат или Вайнары, то есть смысл поработать и с ними. Под властью Идлан очень приличный кусок пространства и скопление звездных систем в том секторе довольно плотное. Вся проблема заключалась в том, что они никак не граничили с объемами, доступными мне, и чтобы попасть в государство Идлан, надо преодолеть весь сектор, принадлежащий сполотам. А эти люди-кошки никого к себе не пускали, засранцы. Мало того, что не пускали, так еще и информации оттуда поступало на удивление мало, а та, что была, казалась какой-то неправдоподобной. И шпионов им заслать весьма непросто, так же как коварцам и ашерцам. Нужна была хитрость, причем такая хитрость, которую бы не смогли раскусить и приняли бы за чистую монету. Но если делать все серьезно, то значит подвергать риску живых людей. Я пошел еще дальше. Я решил подвергнуть риску не просто живых людей, а курсантов моей академии. Знаю, что свинство, но я постарался сделать все возможное, чтобы обеспечить их максимальную безопасность. Академия существует уже 2-й год, там учится больше 70 тысяч курсантов, что на самом деле просто огромная цифра. Одна моя корпорация, что я перевез в систему Эрина, почти полностью работает исключительно на нужды Академии. Есть и спонсоры. Старший дом Кьярд, сам император и старший дом Дор. корпорация нейросети «Голосеть», несколько более мелких компаний, тоже выступающие благотворителями. Так вот, Академии 2 года, до первого выпуска курсантов еще столько же, но за 2 года выявились много настоящих талантов, некоторым мальчишкам и девчонкам уже по 16-17 лет. При хорошем питании и отличной физической подготовке, генетически предрасположенные к внушительным габаритам, эти кадеты уже могут давать фору кадровым военным. Но закон есть закон, до 21 года несовершеннолетние. Устанавливать нейросеть можно с 18, так же, как и выходить на полноценную работу или идти на государственную службу. Но вот полное совершеннолетие наступает только в 21. По факту мои курсанты еще дети под опекой государства. Империя Аратон в качестве спонсорской помощи пожаловала Академии 2 списанных крейсера без гипердвигателя, для тренировок внутри системы. Я построил на свои средства 2 корвета по проекту «Могильщик», тот самый маленький и очень неприятный сюрприз. Корветы строились с расчетом на автоматизацию. Всеми функциями корабля управляли эскины и небольшой профессиональный экипаж, все остальное отдавалось кадетам на откуп. Работа всех систем дублировалась ручным управлением операторами без нейросетей. Кадеты пользовались нейрокомами. Оба корвета с названиями «Браво» и «Проныра», как нетрудно догадаться по названию, имели спецификацию как ударный и разведчик, стали тренировочными кораблями для кадетов. На этих кораблях имелась возможность отработать все имеющиеся в арсенале военных и обычных, гражданских летных команд операций, схемы взаимодействия, словом, все, что случается в открытом пространстве. Корветы были примерно в половину больше моей яхты, то есть модернизированная версия. Курсанты Академии стояли в очереди, чтобы побывать на кораблях и пройти полный курс подготовки. Обычно такой курс длился 3-4 декады. Этого времени было достаточно, чтобы прогнать курсантов по основным схемам. Да и далеко они не залетали, мотались по окрестностям, отдаляясь максимум на пару систем от Эдема. Так было в первый год обучения. На второй год круг замкнулся, подошла очередь тех, кто уже проходил подобную практику в прошлом году. Вот тут и был момент, когда малый круг посвященных в мою задумку, как будто бы случайно отобрали группу кадетов, которых планировалось отправить в дальний сектор республики как раз на границе с империей Спалот. Операцию решено было проводить на корвете «Проныра». Он имел систему маскировки и был более подвижен, хоть и менее вооружен. Во всем, кроме наличия курсантов, это был самый обычный разведывательный корвет. Вероятность успеха невелика. Разумеется, что о предстоящем учебном полете говорили и в средствах массовой информации, и брали интервью у участников будущей учебной группы. Но такими простыми фокусами противника спровоцировать было непросто. Дело в том, что как в любой другой империи, у Спалот были свои криминальные структуры, такие же точно пираты, нырки-контрабандисты, нечистые на руку наемники, прикрытые официальным статусом, и куча частных, так называемых гвардейских военизированных групп, как баронские дружины, которые своей выгоды не упустят. Границы космических государств – это же не тонкая полоска периметра со следовой полосой и забором с колючей проволокой, это объем. А объем – это 360 градусов границы в кубе. И чем больше этот объем, а в данном случае речь идет о десятках звездных систем, тем больше площадь этой самой границы. Тут не то что патрульных кораблей, даже навигационных буйков не хватит. Словом, граница хорошо охраняется там, где удобная навигация. Ведь космос он неоднородный, есть пустоты, а есть очень замусоренные сектора, с дополнительными массами, влияющими на навигацию. Вот именно в таких секторах и творятся всякие темные делишки и шныряют всякие сомнительные личности. Проныра мотался как раз в таких секторах со стороны республики. Основная часть курсантов, то есть все, кто должен был пройти обучение на корветах, в это время находились на планете-курорте Вьянт. Корвет забирал с планеты группу курсантов и уходил в свободное плавание на 4 декады. Оставшиеся на планете тоже не бездельничали, но и отдыхать курсантам позволяли в волю. Первые 3 группы на 2 корветах отработали замечательно, трудились, старались, учились. А вот во время 4-го захода, нехорошие личности со стороны империи Спалот позарились на легкую добычу. На этот случай на всех корветах были установлены дополнительные системы безопасности, усиленные ретрансляторы сигнала бедствия и мое собственное изобретение, которое называлось «Хлебные крошки». В случае опасности, скрытая от непосвященных глаз система разбрасывает в объеме по ходу следования судна микроскопические одноразовые маячки, которые в течение полугода выдают вполне сильный сигнал, по которому можно найти корабль, идя по следу, действительно как по дорожке из хлебных крошек. Сигнал бедствия поступил от корвета «Пронера». Три группы курсантов по 10 человек, каждую группу возглавлял сержант-инструктор. Плюс экипаж самого корвета, еще 11 человек, две вахты по 5 человек и капитан. Всего 44 человека. Экипаж небольшой, но это курсанты. Разумеется, что совершенно случайно у планеты Вьярт околачивался ударный крейсер графа Байлета Эрсварга, одноглазый, постройки княжества Иейнахини. По тревоге было поднято звено пограничных крейсеров из 5 кораблей. И вот эта небольшая спасательная команда бросилась вытаскивать курсантов. Пока добрались до нужной точки, откуда пришел сигнал бедствия, разумеется, никого там не обнаружили. Но запись с пограничного буя, к которой имели доступ пограничники, показывала отметки корвета, и две отметки более крупных кораблей, предположительно малых крейсеров, или эсминцев. Хлебные крошки вели в сектор за границами государства в империю Спалат. Через парламент республики был отправлен срочный запрос в империю, в котором депутаты парламента в едином порыве просто ставили в известность имперское руководство, что на их территории, без ожидания официального разрешения, будет проводиться специальная спасательная операция по поиску пропавших курсантов, фактически детей, похищенных из приграничных секторов республики. К чести империи, ответ от Спалатов пришел чуть ли не мгновенно. Разрешение было получено, но навстречу спасателям в этот сектор выдвинулись пограничники имперского флота с ближайшей базы подскока. Видно было, что Спалаты очень недовольны, но реально что-то предъявить они не могли. Я, кстати, тоже вылетел на помощь, но уже не с планеты Вьянт, а с Экерина, два из столичной системы. Собственно, мое появление в объеме империи Спалаты было целью всей этой опасной авантюры. Уже на месте я планировал нарваться на скандал и вытребовать для себя преференции. Но, как известно, планируешь одно, а по факту получаешь совсем другое. Мы уже вошли в сектор, где предположительно держали моих курсантов. Когда на узел связи всех наших кораблей пришло одностороннее сообщение. Это была видеозапись с докладом. Докладывал один из курсантов, парень лет 15, который, судя по всему, самовыдвинулся в лидеры. Внимание всем! Сообщение предназначено для Республики Криат и руководства Академии имени Лорда Сварга. Докладывает курсант второго курса 8-го потока летной группы Сенгор. Во время учебного полета корвет «Пронера» был атакован боевым электромагнитным импульсом и взят на абордаж двумя неизвестными крейсерами малого класса без опознавательных идентификаторов, предположительно пиратами. Время и координаты прилагаю в описании доклада. На данный момент пиратская база взята под контроль силами инициативной группы курсантов и сержантов, инструкторов. Есть раненые, трое из них тяжелые. Медицинская помощь оказывается в штатном реаниматоре. Угрозы жизни нет. Координаты базы прилагаются к докладу. Ясно, коротко и по делу, хмыкнул Дьяр, еще раз просмотрев запись сообщения. Наши подопечные же были не в курсе того, что они только повод и инструмент провокаций. Да, Дьяр, сыграло не так, как хотели, но может из этого что-то выжмем. Байлит нас опередит, у него и корабль быстрее, да и вооружение такое, что нам и не снилось. А молодцы курсанты. Не знаю, что там произошло, но захватить пиратскую базу, это, знаешь ли, непростая прогулочка. Как я тебе и говорил, они еще обучение не закончили, а уже кого-то напоминают. Не находишь? Уверен, что ребятам просто повезло. Тем более, сам слышал, есть раненые. Просто от них такой прыти явно не ожидали. Перехватили инициативу и смогли взять ситуацию под контроль. Молодцы, если все так, мне все равно придется этот инцидент по секундам разбирать. Вот и выясним, что там произошло на самом деле. Как позже выяснилось, причиной успеха моих курсантов, а там были и девчонки, и мальчишки, стала халатность самих пиратов, кстати, аварцев, и сообразительность молодняка. Важным оказался фактор неожиданности и проворства моих молодых дарований. Один незаметно стянул у пирата мигранату, второй смог вырубить конвоира коварным приемом и завладеть его штурмовой винтовкой, которую передел сержанту-инструктору. А дальше понеслось как на учениях. База пиратов оказалась пустотным объектом, скрытым в астероиде. База не новая, но большая. Стоило первой группе вырубить с десяток пиратов, как в руках пацанов появилось оружие, которое те применить совсем не стеснялись. Многие из нынешних курсантов успели в свое время хлебнуть лиха в уличных бандах, поэтому постоять за себя умели, и что такое растерянность в уличной драке, и чем может закончиться упущенная возможность, знали и не допустили. В противостоянии проблемой стал управляющий эскин-базы, но мои сорванцы просто громили энерговоды и каналы связи на своем пути, не позволяя эскину и остаткам пиратской команды взять контроль над захваченными секторами. Проще говоря, просто крушили или блокировали оборудование, которое могло им помешать получить контроль над базой. Сержанты инструктора, которые, кстати, во время боя прикрывали курсантов буквально своими телами, по причине чего и были серьезно ранены, смогли передать молоднику тактику захвата пустотного объекта. Пираты, конечно, быстро сообразили, что теряют инициативу и важные сектора, но ничего сделать уже не могли. Бывшие беспризорники и бродяги добрались до арсенала, а чуть позже получили контроль над реакторным отсеком, что в действительности было полной победой. Рубку пираты сдали сами. Кстати, среди пиратов потери были весьма значительные. Если среди моих трое отделались легкими ранениями, трое тяжелыми, остальные, не считая мелких контузий, синяков и царапин, и вовсе обошлись легким испугом, то пираты потеряли 20 человек убитыми. Причем пятеро из этих 20 были убиты или подручными предметами, или в рукопашном бою. Разгоряченные, вкусившие запах крови, курсанты намеревались вырезать оставшихся пиратов, но отцы-командиры остудили буйные головы. Молодцы, все сделали правильно, и дали пар выпустить, и тут же лекцию о гуманном отношении к сдавшемуся врагу прочли. Граф Бейлит прибыл к базе первым, следом пограничники, потом подоспел и я. Стражи границы со стороны спалотов заявились последними, и хотели было сразу же всех выдворить, стоило им только разобраться, но когда поняли, что против двух их крейсеров выступает тяжелый крейсер «Вайнар», два корвета класса «Могильщик» и пять стандартных кораблей пограничной службы республики, то мгновенно сообразили, что в этот раз удача не на их стороне, а спускать дело на тормозах я не собирался. В моих планах была схема с раздуванием международного скандала, причем очень громкого, а тут еще и пираты оказались аварскими. Были бы хотя бы местными, повод был бы не такой громкий. А так, получалось, что империя Спалот пригрела у себя в объеме работорговцев, закрывая глаза на их шалости. Разумеется, что с моей подачи взорвалось информационное пространство как Республики Криат, так и Империи Аратон. Правильно поданная информация, в нужном ключе, с приложенными записями с нейросетей сержантов, инструкторов и прочих источников, вызвала волну протеста. Кипящие нечистоты полетели на вентилятор, направленный в сторону Империи Спалот. Тут уже не отмолчаться и не закрыться. Нужно дать официальные комментарии на уровне правительства. Людям-кошкам такое событие очень не понравилось. Но там правительственные пресс-секретари тоже недаром хлеб едят. Всю вину скинули на Империю Авар. А что, факты вещь упрямая. Затем последовало слезное заверение, что разбирательство по инциденту пройдет на самом высшем уровне. Это уже дипломаты и юристы вступили в бой и отбивались как могли. Пытались снизить градус накала, сделать все тихо. Тогда уже вступил я и, как лорд империи, буквально потребовал от временного правительства империи Спалот официального представления международной позиции. У меня действительно было такое право. Проще говоря, мое требование заключалось в том, что я хотел услышать от империи отчет о направленности их внешней политики. Если они претендуют на какие-то объемы, имеют какие-то требования, то пусть озвучат их официально. А это все равно, что раскрыть карты и выдать государственные тайны. Особенно больно это било по империи как раз в тот момент, когда они лишились права называться старшей расой и были вынуждены сформировать временное правительство с ограниченными полномочиями. Я старался не пережать, а то при неудачном нажиме можно было и надломить ситуацию. Сначала позволил скандалу немного утихнуть, а чуть позже, опять же по официальным каналам, намекнул: если со мной вновь не захотят говорить, волна скандала поднимется с новой силой. Полномочный посол империи Спалот прибыл с небольшой делегацией уже на Эдем. С момента инцидента прошло 3 месяца, так что все мои герои уже давно были в строю. Но я все равно упорно продолжал давить на империю. И как я понимал расклад, прибывшая делегация должна была меня успокоить. Первым делом решили встретиться с полномочным представителем временного правительства наедине, за закрытыми дверями, как сказали бы в таком случае на земле. Империю представлял бывший, теперь, герцог Аюмсай. Всем без исключения аристократам империи было запрещено входить в состав временного правительства, но другие должности они занимать вполне могли. А мне нужно было понять, с кем я имею дело. Спалат выглядел непривычно. Внешне при беглом взгляде казался обычным человеком, с неким налетом звериных черт на лице. При более подробном изучении различий находилось еще больше. Необычная походка, непривычная мимика, нетипичная реакция на раздражители. Да и манера речи в первый момент казалась довольно странной. «Лаэрт Сварк», — тихо произнес посол, демонстрируя мне легкую улыбку, обнажившую довольно внушительные клыки, — «я намерен предложить вам спокойный и дружелюбный тон беседы, если позволите». «Что ж, лорд Аюмсай, поддержу ваше стремление. Так уж получилось, что мне прежде не приходилось иметь тесное общение с вашей расой, поэтому буду считать это первым знакомством, которое позволит мне создать впечатление». «Весьма разумно с вашей стороны», — прошипел посланник. «Мы тоже прежде только слышали о вас из разных источников, и также, как и вы, хотим создать более полное впечатление. Мы прекрасно понимаем, что ваш излишний напор связан с желанием защитить свои интересы. Нас это полностью устраивает, и мы готовы пойти вам навстречу. Тут не только мои интересы. Так уж получилось, что в данный момент я представляю, как частное лицо с собственной инициативой, империю Эротон, и республику Криат, и княжество Иейнахине». Услышав упоминание о Вайнарах, полномочный посол чуть подернул плечами. «Спалаты не отличаются богатырской внешностью, не настолько грациозны и изящны, как их дальние родственники из семейства кошачьих, так что похвастаться в этом смысле им просто нечем. А вот Вайнары и народность Криат, на их фоне просто чудовища. Тут я и с вами согласен, лорд Сварк. Все так переплелось, да еще и сразу после вашего конфликта с СС Аваром, когда вы вступились за республику, возглавив карательную эскадру. Вы очень хорошо информированы в этом вопросе, лорд Аюмсай. Я не скрываю своей предвзятой позиции в отношении империи Авар. Коль уж вы все равно владеете информацией, то наверняка знаете, что мои претензии на другие системы не лишены оснований. И коль скоро, я все равно намерен получить желаемое от Авара, не станет ли это проблемой, ввиду ваших непонятных мне договоренностей и сфер сотрудничества? Прежде мне казалось, что, пусть и на грани, но запрет на проницаемость границ, несколько вольно истолкован и противоречит духу содружества. Понятие «временный запрет», затянувшийся вот уже на 200 с лишним лет, несколько настораживает. Замечу, империя Спалат огромна, а облетать ее по границе весьма затруднительно. Тут задеты не только мои интересы. Наш официальный тон несколько задымляет прозрачность переговоров, ваша светлость. Может, поговорим прямо? Тон задали вы, лорд Аюмсай, я лишь подхватил. Желаете говорить проще? Взгляните на ситуацию с нашей стороны, лорд Сварк. С одной стороны границы республики Криат, не с самой большой, но весьма проблемный участок. Рядом Авар, с другой стороны Ифт, а позади так и вовсе диктатура Идлан. Не стану скрывать, неофициально, в наших глазах Авар дикари, причем весьма буйные и агрессивные. Империя Ифт, дворфы, чуть что не так, закрывает доступ к своим системам, надув губки, как обиженный ребенок. Криат, как вам, наверняка известно, как бы сказать это помягче, твердолобые, а их неповоротливая бюрократическая машина и вовсе отбивает желание иметь с ними дело. Про диктатуру или тиранию Идлан нам тоже мало что известно, потому что на контакт они не идут, не скрывая ксенофобии. Нам просто ничего другого не оставалось, как ограничить доступ в свой объем. До некоторого времени империя Авар устраивала нас как посредники в торговых отношениях, хоть и закрепили за нами репутацию жадных и несговорчивых торгашей, уж извините. Что-то мы готовы были терпеть, но вы хорошо успели узнать аварцев, одних только слов они не понимают. Мы действительно не имеем возможности контролировать весь объем империи, нам просто не хватает ресурсов, ни финансовых, ни материальных, а кадровых. Собственно, это одна из главных причин, почему мы закрываем свое пространство и проявляем агрессию в отношении нарушителей. Просто хотите дать понять, что церемониться не станете. Прививаете потенциальным нарушителям страх, рискую сказать лишнего, ваша светлость, но в надежде на ваше благоразумие, лорд Сварк, вам, конечно же, знакомо такое явление, как пустотный синдром, обычное явление на флоте, как у гражданских, так и у военных. Поясните, что вы имеете в виду. Представители нашей расы невероятно чувствительны к долгому пребыванию в объеме, причем чувствительны настолько, что это может сказаться на психике в крайней форме, безвозвратно. Надеюсь, дальнейшие объяснения для вас не понадобятся. Я вас прекрасно понял, лорд Аюмсай. пока представители нашей расы на планете, класса превыше, общество стабильно, стоит измениться условиям, то начинают происходить неприятные деформации. Насколько мне известно, у нас разные стандарты классификации планет. Так и есть, лорд Сварк. Например, планета в вашем домене, которую вы назвали Амазонка, у нас считается класса плюс, чуть ли не высшая категория. А благодаря вам, так еще и практически пустая. Но отобрать ее у аварцев мы не могли. Кадровый голод, предположил я. Так и есть, кивнул посол. Кадровый голод. У нас каждый член экипажа на счету и позволить себе боевые действия мы не можем. Мы с Гиром анализировали недавнее противостояние старших рас. Спалоты действительно ушли в глухую оборону и сами ни во что не лезли. Проще говоря, вы не видели в вашем окружении путей к сотрудничеству, подытожил я. Криат несговорчив, дворфы капризные и нестабильные, аварцы лукавые, агрессивные и неугомонные. Идлан нас просто игнорируют. С кем нам общаться? До недавнего времени Яротан не мог утрясти проблему власти. Молодой император в этом смысле более сговорчив и адекватен. Не удивлюсь, что не без вашего участия, насколько нам известно. А графы на другом конце содружества с вечно задранным носом. А Шир нас просто не интересует. А Вайнары, княжество и Иейнахине, прежде мы о них только слышали и слухи были очень негативные. Досадный инцидент с курсантами вашей академии только обнажил тот факт, что мы теряем контроль. Нас такое положение дел тоже не устраивает. Я услышал вашу позицию, лорд Аюмсай, хоть вопросов у меня меньше и не стало. Не скрою, что вижу в политике вашей империи несколько завышенную паранойю. Ведь я на собственном опыте узнал, что даже на уровне частных лиц, вы не склонны идти на контакт. Больше 3 лет назад, я лично обращался в торговое представительство империи Спалот с просьбой продать мне гипердвигатель 16-го поколения. Причем не партию, а в единственном экземпляре, но получил вежливый отказ. Немногим позже, когда было совершено несколько недружественных акций в отношении меня и моих активов, моя служба охраны подала официальное прошение в имперскую службу безопасности с просьбой оказать содействие в расследовании. Но, увы, такая просьба была просто проигнорирована. А ведь дело в тот момент касалось похищенного ребенка. В такой ситуации даже надуманный, но вежливый ответ смог бы дать понять вашу позицию. И таких материалов, и примеров у меня много. Я хочу сказать, что слышу вас и готов к пониманию, но хочу, чтобы и вы представили, как я вижу этот кризис со стороны. Ведь даже бросаясь вытаскивать своих курсантов из беды, я был вынужден идти напролом, нарушить официальный запрет. Да, разрешение на спасательную операцию в конечном итоге было получено, и мне даже страшно представить, как бы сложился наш сегодняшний разговор, если бы и на эту просьбу я получил вежливый отказ, или молчание в ответ. Мы дали вам согласие исключительно потому, что подозревали скрытую агрессию, опасались, что вы используете наш отказ как причину для вторжения. Я глава старшего дома империи Аратон, самого маленького, самого слабого, и самого малочисленного. Ваши опасения, как представителей старшей расы, уж простите, выглядят неубедительно. Боюсь, лорд Сварк, что это вы не понимаете всей глубины проблемы. Вы осадили аграфов, когда они посмели заявить права на вашу планету Калдан, и все из-за того самого ресурса, ставшего для аграфов уникальным. В попытке найти свою родственницу вы в одиночку не побоялись уйти далеко за пределы содружества и сумели не просто спасти сестру, найти общий язык с вайнарами, но еще и подружиться, а в конечном счете и породниться с ними. Вы, уж извините, надавали по мордам самому агрессивному клану в империи Авар, единолично обрушив в бездну его финансовую стабильность. В результате остановили войну с Ротаном, а вся империя Авар понесла тяжелые репутационные потери. Вы, непонятным образом, закрепили свое, немалое влияние, на республику Криат, которую, судя по всему, очень успешно метите себе в домен. И как вишенка на торте, лорд Сварк, вы откопали на руинах былой единой империи древнее зло, откопали и приручили. Вы привели в содружество архов. Неужели после всего этого вы все еще думаете, что старшей расе Спалот нет повода для беспокойства? Что интересно, лорд Аюмсай, вы собрали обо мне достаточно информации, и все, что вы перечислили, и то, о чем умолчали, как нетрудно заметить, имеет причину и следствие. В отношении вашей расы и империи Спалот в целом, у меня нет причин проявлять агрессию, нет повода. А если бы и был, то первое, что я бы предложил, это переговоры. Как эти, например, чтобы показать, что я готов к диалогу, всегда готов выслушать, но и в ответ, хочу быть услышанным. Император Врванспалат, как только узнал, что вернулся его двоюродный брат Аюм, Сай, тут же отменил все запланированные дела и встречи. Мелкие дрязги вечно недовольных положением дел аристократов империи без того его мало интересовали, особенно сейчас, когда все без исключения старшие дома и их младшие сюзерены превратились в простолюдинов. Их возня и вовсе кажется бессмысленными телодвижениями. Стараясь не допустить утечки информации, лорду Аюму было запрещено использовать гиперсвязь для важных докладов. Утечка со стороны противоположной стороны не будет рассматриваться как полноценная информация. Новая фигура на игровом поле Содружества, этот молодой лорд Сварк, уже не раз показал, что манипулировать информацией и использовать ее как оружие он умеет очень хорошо. Так что все, что выйдет в свет и достигнет ушей с той стороны, не будет принято за правду даже наполовину. Этот молодой воин из древнего и славного рода показал себя умелым стратегом. До сих пор непонятно, как он смог так тонко спровоцировать этот конфликт с аварцами. Ведь подал четкий сигнал и буквально выволок за шиворот на переговоры как нашкодивших котят. Обыграл по всем пунктам. Надавил в одном месте, а вылезла совсем в другом. Причем там, где вылезла, он уже ждал. Расставил сети, выставил капканы. Служба безопасности подробно докладывала о страсти молодого лорда к охоте. Осталось понять, что он задумал на этот раз, и какие выставил требования. Наверняка пытается вернуть утраченные домены. Эти дуболомы искрят, пляшут под его дудку во всем ему потакая. Но с другой стороны их и упрекнуть ни в чем. Давно у них не было лидера, без которого они чувствуют себя неполноценными. Этот их республиканский парламент, сборище старых маразматиков, которых не то что лидерами, умственно полноценными считать не получается, и лорд их дожмет, все равно сядет на трон буквально на острие империи Аратон. А ведь Кьярд ему тоже подпевает и не лезет в его дела, давно бы уже осадил наглеца, нет ведь, отделывается от послов официальными вежливыми отговорками. Аюм, Сай появился у боковых ворот старого дворцового сада примерно через 10 минут после доклада секретаря. Ох уж эта служба безопасности, ведь шагу не дадут ступить, пока даже под хвост не заглянут. Судя по твоей довольной и наглой роже, Аюм, ты хитрый бес и о чем-то договорился с этим бесноватым лордом. Мое почтение, ваше величество. Брось ты эту муть, Аюм, мы нынче с тобой простолюдины. Не просто договорился Врован, мы даже составили некое подобие стратегии. Если ты одобришь, речь пойдет уже о мелочах, а так лишь намерения и пожелания. И что, хочешь сказать, он не предложил тебе в качестве прелюдии к переговорам ритуальный поединок, как это принято у его сумасшедших родственников? Как сказал сам лорд Сварк, вы смотрите, но не видите. Мы действительно получали, как мы думали, достаточно информации, но мы не под тем углом на нее смотрели. Ты знаешь о моих способностях эмпата, я не стесняясь использовал их во время переговоров. Лорд очень легко пошел на откровенную беседу. Стоило мне намекнуть о нашем кадровом голоде, как он тут же все понял. Мало того, что понял, он еще и правильно увидел корень, причину этого, так называемого голода. Как интересно, и что же он сказал на этот счет? Он сказал, что ленивая задница всегда найдет причину остаться на мягком кресле. А еще спросил, где был тот самый пустотный синдром, когда все драпали от полчища архов, покидая Первую империю, месяцами выдерживая тесноту и ограничения во время эвакуации. Действительно заглянул в самую суть. Что еще? Еще. Он не готовит армию вторжения. И те 70 тысяч, что якобы обучаются в его элитной академии, это дети, Врован, от 6 до 15 лет. Просто беспризорные дети, которых его сердобольная супруга помогала собирать по всем планетам республики, финансируя созданный благотворительный фонд. Я был в этой академии, Врован. Откормленные, чистые, ухоженные, здоровые. Да, их муштруют как в военных училищах. Но это вполне логично, удержать дисциплину в среде бывшей уличной шпаны задачка не для светских дам. Так это правда, что его щенки выкосили пиратскую базу. Это уже совсем не важно. Сварк последователен и непреклонен. Надо будет идти по трупам, он пойдет по трупам, что доказал уже не раз. Но я увидел в нем очень разумного человека, с которым мы сможем договориться. Не наша аристократия, как ты понимаешь, а мы с тобой. Я, ты, быть может еще лорд Мирта. Если мы со своей стороны чуточку подтолкнем республиканский парламент к принятию окончательного решения по реставрации монархии, для чего, согласись, сейчас просто уникальная ситуация, то нам в свою очередь, в эксклюзивном порядке будет предложен контракт по освоению ресурсов на той самой планете Турангур-1, которую Сварг переименовал в Амазонку. Плюс к этому, у Сварга в распоряжении уже сейчас около 700 технологических цепочек, от его родственников из княжества Иейнахини. Мы, конечно, можем, как и прежде, все это проигнорировать, остаться в нейтралитете и ничего не предпринимать. Но разумно ли это? Предлагаешь идти на сближение с людьми? Лорд Сварг – личность неординарная, но лично мне он все равно кажется опасным и каким-то диковатым. Ты смотрел запись со свадьбы его сестры? Да пиратский притон с пьяной поножовщиной покажется званым ужином, по сравнению с этим, с позволения сказать, торжеством. Я тебе больше скажу, Врован. В честь окончания переговоров, был устроен банкет. Это, конечно, не свадьба его сестры, но во время банкета меня два раза выносили в медкапсулу. Первый раз, когда подрался. Второй раз, когда пил за дружбу с тем, с кем подрался. И что самое поразительное, я толком даже не помню, кто это был, сам лорд или его родственник. В любом случае кому-то из них я теперь брат по крови. Старые счеты. Мне уже 30, но благодаря генной стабилизации моя внешность не очень-то изменилась, и не изменится еще лет 100, хоть и осознаю себя не меньше, чем на полтинник. Но в то же время прекрасно понимаю, что в этом мире я все равно еще много чего не знаю. Здесь все по-другому, не как на Земле. И вроде схожие проблемы, и предсказуемые кризисы, но вот последствия и способы решения таких вопросов, порой, сильно отличаются. А все это благодаря технологиям. У меня есть уникальная возможность окинуть взглядом ту, пока непреодолимую пропасть, что разделяет мой прежний мир и миры Содружества. С того самого дня, как я впервые покинул Калдан, прошло 8 лет. Но за этот ничтожно короткий срок планета успела сменить класс СП на А. Да, это было искусственное изменение. Сеть климатических станций на орбите, интенсивное использование свободных земель под сельскохозяйственные культуры, производство органических удобрений, повышение оборота пресной воды в почвах, преобразили планету за неполные 10 лет. Мой особняк на побережье так и остался одиноким строением, но вокруг теперь все было покрыто зеленью, засаженными полями, лесополосами, какими-то фруктовыми садами. Мой собственный сад, кстати, разросся до невероятных размеров. Высаженные мной яблони и груши, другие фруктовые деревья вымахали до 5 метров в высоту и уже начали активно приносить плоды. Вот и в строительстве собственного старшего дома уже наметился серьезный прогресс. Во-первых, у меня появились племянники, близнецы Артур и Норна. Я родила двойню и решила на этом не останавливаться, так что еще месяца 3 и будет третий Сварг второго поколения. А во-вторых, мне удалось наладить финансовую стабильность и обеспечить серьезный рост активов благодаря эксклюзивной договоренности с Империей Спалот. Я как сторонний управленец выбил для Республики Криат право стать официальными торговыми представителями Империи Спалот и княжества Иейнахини, разумеется, и про свою долю не забыл. А если учитывать объем торгового оборота многомиллиардной империи, то 5% от общего оборота – сумма просто неприличная. Кстати, в вопросе о наследниках, мы с Джейн тоже не бездельничали, и месяц назад я узнал, что тоже стану отцом. Много средств сжирала Академия, да и расходы на очистку планет системы Арейна тоже составляли приличную долю от доходов. Но зато у меня не стало проблем с поиском гвардейцев, а желающих вступить в старший дом было больше, чем я мог себе позволить. С расширением дома за счет пришлых я не торопился. Семья и так уже вполне приличная. Я, Джейн, Яра, Байлит, Дьяр и доктор Ли. Если у меня и у сестры уже есть титул, то для Дьяра и госпожи Ли его придется выпрашивать у хранителей, коль скоро появилась такая возможность. И претендовать они могут на один графский титул и на один баронский. Этот вопрос пока не актуален. Все равно решаться будет не раньше, чем через 9 лет, ведь мне же еще нужно оставить резерв для будущего королевства Криат. Спалоты активно помогают мне в этом вопросе, хоть и получили за это солидную уступку. Теперь в моей академии учатся дети из их империи, причем на общих основаниях. Разумеется, что империя выступила в качестве спонсора, но тут речь не о финансах, а о методиках воспитания, которые были приняты в академии. Молодое поколение спалотов было весьма разбалованным и изнеженным. Даже так называемый средний класс, чрезмерно опекал своих детей на протяжении многих поколений, что в конечном счете привело к серьезному кадровому голоду. Мы с Джейн на несколько месяцев перебрались на Калдан. Супруга тут еще не бывала, и первый же визит ее очень впечатлил. Для нашей безопасности в систему пригнали тяжелый носитель АИД во главе с королевой Хель. Так что в здравом уме ни один придурок не рискнет напасть на планету, пока там околачивается рой архов. Часть пауков, кстати, выгрузили на плантации Северного континента на сбор биомассы для моей фабрики, которая разрослась до того, что могла производить пищевые и медицинские картриджи в огромном количестве, что в конечном итоге повлияло на биржевые цены и снизило общую стоимость продовольствия в Воротоне и Криате. Другие пищевые корпорации поубавили прыти, были вынуждены терпеть снижение цен. Да, моя корпорация как кость в горле, но тронуть меня никто не решается. Просто боятся, и не без оснований, надо сказать. Моего непосредственного участия запущенные процессы не требовали. Какие-то вопросы можно решить и по связи, а для каких-то и вовсе существовали ответственные лица, способные решать насущные вопросы самостоятельно. Так что, я наслаждался жизнью в своем старом особняке на берегу моря и баловал Джейн разнообразием местных даров. Совместить академию и дом военных ветеранов, нахмурилась Джейн, довольно странная идея. В чем смысл? Смысл в том, что кадеты академии получили отличных преподавателей, наставников, но они сироты. А если молодому поколению дать возможность навещать ветеранов, таких же одиноких, как наши кадеты, и тем и другим будет приятно пообщаться. Ветеранам всегда есть что рассказать, поделиться мудростью, с благодарностью принять заботу мальчишек и девчонок. Некоторые из них прошли через мой фонд и еще вполне крепкие старики, да и размазывать инфраструктуру не придется. Да, согласилась Джейн, за 3 года академия очень выросла, превратилась в настоящий город. И я уже даже не возмущаюсь насчет того, что ты лично отбираешь архитектурные проекты. На планете, где я родился, существовали одновременно и старинные здания, и современные. У старинных был красивый фасад, куча архитектурных дополнений, дорогая отделка, скульптурные композиции и барельефы, а вот современные, строили как унылые коробки, тесные и бездушные. Мне это всегда не нравилось. Если есть возможность построить качественно и красиво, с максимальной степенью комфорта, то лучше это сделать. К счастью, у нас нет кризиса перенаселения, так что жить можно с размахом. А еще мне хочется, чтобы закрепилась традиция строить красиво и качественно. Чтобы через 1000 лет наши потомки смотрели на старые здания и гордились предками. «Далеко же ты заглядываешь», — улыбнулась Джейн, подсаживаясь ближе. «Пытаешься объять необъятное? Нет, что ты, просто хочу наследить в истории. Кто его знает, что случится завтра? Успеть все, хочется уже сейчас. Но, к сожалению, так не бывает. Мы с тобой заложили много долгосрочных проектов, и еще много заложим. Некоторые из них сработают только через годы, другие через столетия. Надеюсь, мы доживем до этого времени. А знаешь, Ник, у нас с тобой какой-то запоздалый роман. Быстро в спешке поженились, закрепили позицию, и только теперь начинаем друг за другом ухаживать. Коль так, давай затянем наш роман на неопределенное время, на годы вперед. Пусть будет еще один долгосрочный проект. Я никогда и ни к кому не относился так, как к тебе. Всегда искал, но даже сам себе не мог ответить на вопрос, кого я ищу. А когда нашел, действительно, сразу и не понял, что всю жизнь искал только тебя. Не похожую на тебя, не подобную тебе, а действительно именно тебя. Ты странный, Ник, совсем не похож на тех людей, с которыми я была знакома прежде. Ты действительно какой-то очень древний, я бы даже сказала архаичный, словно прошел сквозь эпохи из тех далеких времен, когда мир вокруг нас был другим. Именно поэтому я и хочу что-то поменять в этом мире. Собираю вокруг себя тех, кто тоже желает перемен, видит, что мир болен. Я не знаю, как жили в той, далекой единой империи, но раз уж держались одним государством, то стало быть был какой-то центр притяжения, какая-то основа. Знаешь, в той экспедиции, пока мы болтались по разоренным архами системам, нам попадались планеты с выжившими. Они сильно деградировали, порой даже ниже того уровня цивилизации, из которого пришел я. У меня не было времени вникать, изучать и разбираться. Тем более, что князь Дуартон просил меня не вмешиваться. Мол, это старый кодекс дальней разведки. Но ведь это не иные расы, это человеческие цивилизации. Да, брошенные старые империи колонии, форпосты, аграрные и промышленные объекты. Там живут люди, предки которых также пришли из той древней империи. Мне кажется, надо отказаться от мысли, что в дела таких цивилизаций нельзя вмешиваться. Нельзя это делать напрямую, грубо. А вот если подойти к вопросу осторожно, начать постепенно. Я уверен, что таких миров много. В содружестве планку высокого технологического развития держат хранители. А у этих брошенных и преданных миров своих хранителей не нашлось. Мне кажется, это несправедливо. Немного зная тебя, дорогой уверена, раз уж подобная мысль зародилась в твоей голове, то рано или поздно ты найдешь возможность осуществить задуманное. Я тоже считаю, что такое положение дел неправильное. Быть может, они ждали, что за ними придут, помогут, возможно, что-то делали сами. Сейчас, когда прошло столько лет, это уже отдельные цивилизации. Да, маленькие, живущие всего лишь на одной планете без возможности путешествовать между звезд, но ведь все равно люди. Обещаю, если соберусь в такую экспедицию, непременно возьму тебя с собой. Договорились. Но прежде чем планировать какие-то далекие путешествия, давай озаботимся тем, чтобы здесь все было построено и работало как надо, и чтобы наши с тобой потомки смогли справиться со всем этим. Звучит логично, а главное разумно. Уверен, что эта передышка, что дали нам хранители, как раз возможность встать на более твердую почву. Перспективные планы и мысли о будущем, это, конечно, очень хорошо. Но меня откровенно беспокоят данные разведки. Федерация Ашер и Империя Авар затеяли внутри своих объемов какие-то странные и подозрительные маневры. Перебрасывают какие-то отдельные эскадры, таскают из системы в систему пустотные оборонительные платформы и крепости. В качестве шпиона в тех секторах сейчас действует моя яхта под командованием бывшего старпома с крейсера Нибелунга Тереми. Хорошая и целеустремленная девушка, перспективная и очень умная. Используя возможности ассасина, она забирается в такие далекие участки, что даже имперским разведчикам не добраться. Но все равно, даже наблюдая переброску войск, очень трудно понять, готовится этот новый альянс к обороне или к полномасштабному вторжению. У меня складывается впечатление, что аварцы догадываются о слабости империи Спалот, знают о серьезном и очень деструктивном размежевании в империи Галанте, в которой сейчас натуральная анархия. Каждый клан тянет одеяло власти на себя, причем делают это весьма агрессивно. В результате, велотекущая междоусобица ввергает империю в еще больший хаос. Тут очень велика вероятность, что в попытке скинуть вину за собственные провалы, аграфы попытаются найти виновного. Я пока расширяться не собираюсь, хоть аварскому послу сказал совершенно противоположное. Но аварцы и федерация перемещают эскадры не к моему сектору, даже не к границе Криат. Складывается впечатление, что они нацелены на Аратон. Но это было бы откровенным самоубийством. Они и прежде с Аратоном воевали в соотношении 1:5. Быть может, думают, что человеческое мясо в виде граждан Федерации Ашер даст им какое-то преимущество. От них можно ждать любого коварства. Я еще как-то могу предсказать действия аварцев, но вот федералы для меня темные лошадки, несмотря на самый подробный отчет об этой сборной солянке, что мне подготовил аналитический отдел. Война – последнее, что мне сейчас нужно. Война приносит только проблемы. Да, в результате боевых действий можно отбить немало полезных объемов. А что с них толку, если нет ни сил, ни средств встраивать их в общую схему? Получается лоскутное одеяло, тут кусок урвал, там другой, вот и прыгай между ними как блоха. Нет, так дело не пойдет. Пара месяцев ничего не решит, но долго оставаться на Колдане нет смысла, надо возвращаться на Эдем. Изучая историю Содружества, я смог понять, что локальные и вялые конфликты случались здесь постоянно. Но сейчас, когда во многих империях упадок, как в ситуации с аграфами и с палатами, более активные и упорные смогут показать зубки. Хотелось оставить Аид в системе, чтобы Хель присмотрела за безопасностью, но нельзя распылять ресурсы, пальцы в кулаке должны быть плотно сжаты. Мне самому следует действительно возвращаться и держаться нового домена, да иначе ты и проекты забросил. Так по мелочам, некоторые узлы будущих творений рассматриваю, а в целом проекты стоят. Ночью проснулся от того, что на нейросеть пришло сообщение. На ночь фильтр устанавливался на самый жесткий режим контроля входящих писем. И если пришло уведомление, значит сообщение срочное. Тихо и осторожно вытащив руку из-под головы Джейн, я проследовал в свой рабочий кабинет. Файл, пришедший на рабочий терминал, был от Бира. Пометка 3 звездочки. Действительно что-то срочное. Заблокировав двери кабинета, Я активировал модуль шифрования и открыл файл. Программа вела расшифровку несколько секунд, прежде чем появилась картинка. Повисшая над столом голограмма Дьера была мрачной. «Шеф, вернулся ассасин. Атерими шла по цепочке маршрутов миграции флотов Авара и Ашер. Не во все секторы удалось проникнуть, и собранная информация неполная. Но складывается такое впечатление, что Империя и Федерация создают союз. Мало того, в нашем распоряжении есть единственная запись с оптического датчика гражданского корабля, где запечатлен момент испытания оружия класса «Убийца планет», вложенный файл с дополнительным шифрованием. Определить, является ли подобное видео реальным, или умелая подделка, нам не удалось. По всем исходным данным файл не поддельный. Посчитал эту информацию крайне важной. Конец доклада. Введя дополнительный ключ шифрования, я извлек из скрытой папки небольшой файл с видеозаписью. Уверен, что специалисты моего аналитического отдела просмотрели и изучили каждый пиксель этой записи, поэтому прислали два варианта: один чистый, так сказать, исходный файл, а второй с пометками от аналитиков. На чистом было видно небольшой участок какой-то планетарной системы, довольно большую, явно необитаемую планету размером примерно чуть больше Марса, точнее сказать было трудно. Крупный военный корабль, судя по габаритам не меньше дредноута, модель незнакомая, огромная махина. Запись длилась всего 40 секунд. В какой-то момент большой корабль производит стандартный залп тоннельного орудия и, буквально через 5 секунд, планета превращается в огненный шар, разлетаясь по объему мелкими обломками. Ужасное зрелище. Не сам факт уничтожения планеты как космического объекта, а факт наличия у потенциального врага подобного оружия. Дело еще в том, что я даже подозреваю, что это за оружие, ведь у меня самого такое имеется, пусть и не настолько разрушительное. Да, это тот самый боеприпас с таридием, ведь именно благодаря аварской научной базе, которую штурмовал в попытке найти Яру, я смог получить разработки и материалы исследования этого вещества. Получил и смог собрать вполне работоспособный боеприпас, используя уникальные свойства этого вещества, а точнее сказать, изотопа, неважно. Попробую взглянуть на ситуацию с точки зрения холодного расчета, без эмоций. Оружие страшное и очень разрушительное, но совершенно нелогичное, если собираешься вести войну за ресурсы и объемы. После использования таких боеприпасов вся механика планетарной системы пойдет прахом. Использовать такое оружие можно только в одном случае, для тотального уничтожения. Это оружие геноцида, призванное для того, чтобы просто стереть с лица Вселенной любых конкурентов. Теперь что касается собственно дальнего выстрела в необитаемую планету в мертвой системе. Там нет планетарных средств обороны. Подобраться вплотную с таким боеприпасом можно, но это скорее задача для смертника. Уничтожить ключевые планеты путем терактов, сломать механику всей системы и можно начинать истребление. Жертв будет очень много, а учитывая тот факт, что Империя Авар давно точит зуб на все содружества, то применить оружие не постесняются.